есть два сына. Ты слышала, моя Русудан, два воина!» Порывисто обернулся Саакадзе. Он посмотрел сквозь разноцветные стекла на притихший сад. «Два сына еще могут родиться, а у них тоже родятся, и такое богатство отдать чужой, даже враждебной стране!» «Поразмыслите, князья, у нас осталось слишком мало. Если все грузины начнут разбегаться, конец царству, конец народу! Разве не гибли более могущественные царства? Финикия, Ассирия, Вавилон?» «Нет, грузины не допустят исчезновения родины. Грузин должен жить в Грузии, обогащать ее и оберегать от врагов. Тот не человек, кто отворачивается от своей матери, терзаемой коршунами и шакалами». Заза цеплялся за доводы, как за борт перевернувшегося каюка. «Но, Мурави, растерянно пролепетал он, ты ведь тоже здесь ошибаешься. Я в Картле, ибо все мои помыслы о ней. Я оставил родине в залог мое сердце, наполненное печалью и пламенной любовью к ней. А здесь я ради заработка. Уже сторговался с султаном о плате за сбор фиников на иранских просторах. Султан хочет восхитить ими франков западных стран». «Об этом Стамбул шепчется», — подчеркнул свою осведомленность Ило. «Но, Маурави, неужели ты вернешься в Картли, когда и здесь можешь иметь табуны коней?» «Вернусь. Вам меня не понять, князья, ибо вы никогда не болели за родину. Не вам одним, говорю всем тем, кто ради личного обогащения или прославления покидает свое отечество». Рядом с братьями, не рискующими продолжать спор с грозным барсом, взволнованная Магдана казалась светлым видением. «Прости мою смелость», — приложив руку к вздымающейся груди, вскрикнула она. «Твои слова, великий Маурави, подобно клинку вонзились в мое сердце, обнажив вину перед Картли, перед отцом. Если можешь, помоги мне вернуться в Марабду». Поникшая, она напоминала птицу, запутавшуюся в сетях. Харишани крепко прижала к себе Магдану, с мольбой смотрящую на Маурави, но Дато решительно сказал, об этом еще будет разговор. «Я уже решила». «Не ослышался ли я, Магдана?» — торопливо проговорил Заза, почувствовав в словах Дато поддержку. «А твой знатный жених?» Магдана в гневе повела плечами и зазвенела браслетами. «Слово никому не давала. Сейчас о замужестве не думаю. Но когда память льдом затянется, выйду за грузина. Ибо Маурави не любит безбрачия». Подавив вздох, Русудан решительно поднялась. Жаль было ей побледневшую Магдану, растерянных молодых барата. Такой разговор не может мирно закончиться. И она напомнила, что гостей ждут грузинское вино и грузинские яства. Обняв Магдану, она направилась в ковровую комнату. Саакадзе сразу преобразился, он уже не суровый Маурави, а радушный хозяин дома. Широким жестом он пригласил облегченно вздохнувших князей разделить с его семьей воскресную трапезу. Незаметно песок из верхнего шара пересыпался в нижний. Песочные часы отмеряли время, которого не замечали застольники. Косые лучи солнца из оранжевых стали истинно алыми и ложились на ковры тропинками, по которым Магдане хотелось сбежать высоко-высоко и оттуда смотреть на игрушечные минареты, дворцы, киоски, готовые распасться, как в детском сне. Едва за барата закрылись ажурные ворота, Дмитрий, не перестававший ерзать на тахте, запальчиво спросил. «Полтора часа, — думал, — зачем тебе, Георгий, горячие слова на ветер бросать?» «Ошибаешься, друг, не на ветер, а на лед». «А на лед зачем?» Саакадзе, перебирая загадочные четки, медленно прочел. «Лед, перекрещенный огнем, оставляет на пальцах кровь. Но он же обладает и другим свойством — превращаться в горячую целебную воду. Вардан Мудрый был верный лазутчик Шадимана, а стал моим, не менее верным.